вконец расстроенный Товстух написал официальную записку генсеку. Сталину, копия Каменеву. Заявляю, что ни товарищу Каменеву, ни кому бы то другому, я никогда не говорил, что будто бы хочу в отпуск, но меня товарищ Сталин не пускает. Товстуха. Каменев карандашом полушутливо набросал резолюцию на этой бумажке местного значения. Подтверждаю, что никогда, нигде, ни в каком виде Товстуха не говорил мне об отпуске, а лишь о том, что он бы мог увеличить свою работу над Лениным, если бы он начинал свою работу в ЦК пораньше. В смерти Товстухи прошу меня не винить. Л. Каменев. Как видим, в аппарате Сталина иногда вершились не только серьезные и великие дела. Короткое время у Сталина работал Бажанов. Генсек быстро проникся уважением к этому интеллигентному, высокообразованному человеку. Вскоре он, а не Мехлис, стал стенографировать заседание Политбюро. Однако этот человек, умело скрывавший свои подлинные взгляды, в 1928 году смог бежать в Персию, а оттуда перебрался в Англию. Целые десятки лет он подвязался на ниве антисоветчины, зарабатывая вначале комментированием того, что он знал, а потом сочинением самых разных домыслов о нашей стране и ее руководстве. Многие годы Сталин держал около себя Мехлиса, занимавшего затем ряд крупных постов. Человек, не лишенный способностей, но с откровенно полицейскими мозгами, он был одним из тех, кто регулярно доносил Сталину доверительную информацию о людях в верхнем эшелоне власти. Но едва ли это был человек идеи. Однажды в 1924 году он обратился к Сталину с просьбой, чтобы генсек сделал дарственную надпись на только что вышедшей книге о Ленине и ленинизме. Сталин быстро начертал на титульном листе: «Молодому другу по работе, товарищу Мехлису от автора. 23.05.24». Самое интересное, что Мехлис, заполучив автограф, никогда ни разу не раскрыл книги. Все листы теперь уже ссохшегося и пожелтевшего тома так и остались неразрезанными. Но, пожалуй, наибольшим доверием Сталина пользовался Поскребышев, которого Хрущев на 20-м съезде партии назвал верным оруженосцем генсека. Бывший фельдшер из Вятки отличался поразительной работоспособностью и исполнительностью. Его старшая дочь рассказывала мне, что на работе отец был всегда не меньше 16 часов. Хотя незадолго до смерти Сталина Берия смог убрать Поскребышева с его поста, тот остался до конца своих дней преданным слугой вождя. Первая жена Поскребышева была дальней родственницей Троцкого, что в конце концов сыграло трагическую роль. Вся информация любого характера поступала к Сталину через Поскребышева. Он знал о всех процессах в партии и стране не меньше, чем Сталин. Это был идеальный исполнитель, послушный, не возражающий, в любое время находившийся на своем посту. Бывший нарком путей сообщения Ковалев, который ежедневно всю войну, иногда по 3-4 раза в день, докладывал Сталину о движении военных эшелонов, рассказывал мне, характеризуя Поскребышева, двужильный. Можно было быть вызванным к Сталину в любое время. Его лысоватая голова всегда была наклонена над ворохом бумаг. Это был человек с компьютерной памятью. У него можно было получить точную справку по любому вопросу. Одним словом, энциклопедия.